Среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. «Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Церковно-славянском Новом Завете святого Алексия так переведено: «Отлучено благовестие Божие». Во многих западноевропейских переводах стоит: «Отделен для Евангелия Божия». Собственно, избрание является отделением от общего числа подобных, и большой разницы в значении не существует. И для нашей беседы я буду пользоваться словом «отделен» в отношении служению апостола Павла. Первый. Бог отделил его от самого рождения, пишет он о себе в послании к Галатам. Слово «фарисей» означает «отделенный». Можем предполагать, что какие-то обстоятельства заставили римского гражданина, богатого еврея, жившего в городе Тарсия, отделить своего сына для фарисейской жизни. Что позволялось другим евреям, того фарисей не мог себе позволить. Он тщательно отделял десятину от всех прибытков и приносил ее в храм. Постился 2 раза в неделю. Молился там, где его заставал час молитвы. Усердно изучал Тору. Молодой вениамитянин Саул, не левит, отправился в Иерусалим учиться у Гамалиила, выдающегося еврейского богослова, и преуспевал во всем более всех сверстников его. Но ничто не удовлетворяло его пылкой души. Надеялся заслужить себе у Бога особенную милость преследованием людей, исповедующих Иисуса Мессией. Бог видел его искренность и добрые намерения, хотя последние действия были очень плохими. Бог отделил его от спутников, шедших с ним в Дамаск. Те слышали голос, но никого, говорившего к ним, не видели. Видели яркий свет, но не слышали сказанных Савлу слов. Он же видел прославленного Иисуса и слышал такие слова: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» На вопрос перепуганного Савла «Кто ты, Господи?» последовал ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь». От яркого сияния Саул лишился зрения, но очами души увидел ясно, каким превратным он шел путем. Спутники привели его в Дамаск и оставили одного. Так часто делается. У нас много спутников и друзей, когда мы им чем-либо полезны. Но все они внезапно исчезают, когда мы окажемся в беде. Бог послал Ананию. Того Ананию, которого Саул связал бы и повел в Иерусалим на истязание. Научить заблудшего познанию истины Божьей и принести ему исцеление. С этого дня Саул оказался отделенным от своих единомышленников и приобщенным к тем, кого преследовал. Недавние друзья, а может и поклонники молодого ревнителя, удивились происшедшей с ним перемены и, не будучи в состоянии провернуть его доказательств, что Иисус есть Мессия, решили убить его. Ученики Христовы спасли его ночью, спустили по стене в корзине. Бог отделил его для служения вне Иерусалима тем, что он не сразу был принят апостолами, которые опасались его. Когда же по свидетельству Варнавы он был принят и начал проповедовать в Иерусалиме, вчерашние друзья хотели убить его. Не было нужды жертвовать жизнью, ибо Господь еще раньше возвестил ему, что он отделен для служения среди язычников. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верой у меня получили прощение грехов и жребий со священными. Из Иерусалима Саула проводили в Тарс, и некоторое время он трудился в странах Сирии и Киликии. В то же время произошло духовное пробуждение среди язычников в городе Антиохии. Варнава, посланный туда из Иерусалима, увидел благодать Божию и возрадовался. Видя, что его знания и способности недостаточны для труда в этом городе, Варнава припомнил себе энергичного и хорошо образованного Саула. Пошел искать его. Нашел и привел в Антиохию. Целые годы дружно работали, и там впервые стали называться ученики христианами. Бог отделил его для миссионерской работы, когда они постились и молились. А Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Саула на дело, к которому я их призвал». Это было заключительное отделение. С этого дня Саул, превратившийся в Паула, оказался направлен на широкие поля для благовестия. Сперва с Варнавою, потом с Силою он посещал большие и малые города, проповедуя Царствие Божье и спасение во Христе Иисусе. Менялись спутники и сотрудники, менялись условия жизни и труда. Неизменным оставалось лишь одно – проповедовать Христа распятого за грехи наши и воскресшего для оправдания нашего. Ради этого Саул от всего отказался, и для этого отделил его Бог. Аминь.